Глава 48. Багровый треугольник остался на потолке. Теперь будь здоров. Сон про 1000 этажей. Никому неизвестно, как долго Петр Брок пребывал в объятиях смерти, настигшей его под стальной махиной перевернутого органа Гесфера Мюллера. Однако случилось так, что безымянный человек, пробудившийся в начале этого рассказа на лестнице, открыл наконец глаза и увидел потолок, сияющий чистой ангельской белизной. А посередине этой чудесной белизны алеет треугольник. Человек испуганно вздрагивает и жмурит глаза. Но странное дело, треугольник остается на потолке и никакой боли ему не причиняет, не давит, не вонзается в виски. Медленно, очень медленно человек разлепил веки и сквозь ресницы вгляделся в треугольник. Знак действительно нарисован на потолке. Прочно сидит на своем месте и вовсе не думает нападать. И он с удовольствием смотрит на треугольник, наслаждаясь его совершенной строгой простотой. Потом слышится голос. «Смотрите, проснулся!» Он удивленно повернул голову и замер. Перед ним человеческие лица. Настоящие, живые, из плоти и крови, с добрыми улыбками, губы у них шевелятся, веки моргают, очки на носу, седая бородка, наверное, доктор. А рядом молодые, светлые, ясные улыбки, лица в белых косынках. Это сестры милосердия, ведь на груди у них красные кресты. Много, много прекрасных лиц обступили его постель. Седобородый врач в белом халате склоняется над ним, берет за руку. Выкарабкался. Хотите верьте, хотите нет, а выкарабкался. Я в чудеса не верю, но это для меня загадка. «Где я?» — несмело шепчет человек, вспоминая свой тысячеэтажный сон. Доктор усмехнулся. «На этом свете!» А по всем правилам лежать бы тебе под слоем из звездки в тифозной яме за лагерем. И потрепал его по голове. Ну, будь здоров. Я сам выпью нынче за твое здоровье и буду спокойно спать. Да знаешь ли ты, черт полосатый, что целых 3 дня бредил? Мы принесли тебя из барака смерти, а ты несешь какой-то вздор, ругаешься, пытаешься спрыгнуть с кровати. Пришлось даже привязать тебя ремнями. В чувство привести не могли. Страшный был тиф, прям чертовщина. А что тебе снилось, сынок? Что это за Гесфер Мюллер, который тебя обижал? Но странный пациент уже не слушал говорливого седобородого доктора. Он мгновенно вспомнил все, вспомнил свое прошлое, свое имя, свое место в жизни, вспомнил, что будет делать, когда вернется из плена. Все вдруг прояснилось, стало близким и понятным. Лишь имя Гесфера Мюллера напомнило ему жуткий сон. И с полуудивленной улыбкой он сказал, «Мне снилось, что я блуждал по дому в 1000 этажей, а Гесфер Мюллер был хозяином этого дома».